Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Богу, что Господь, великий, вечно благословенный Бог, который возлюбил нас вечной любовью и простирает к нам свое благоволение. Слава Богу! Опять мы с вами в доме молитвы по повелению нашего Господа собрались, чтобы послушать Слово, что хочет Он нам сегодня сказать, чему Он хочет нас научить, на что Он хочет нас наставить. Он знает, что недостает нам в хождении нашим пред нашим Господом. Он все знает. Даже одному человеку говорит: одного тебе не достает. Да вот даже вот одно что-то, да? И одного вот этого тебе не достает. И Господь хочет избавить и от этого недостатка. Вот даже при собеседованиях Господь усматривает каждое сердце. И бывает, что обнаруживается что-то одно. И Господь не хочет, чтобы мы ходили вот в таком состоянии, в недолжном состоянии. Бог хочет, чтобы мы были такими детьми Его, похожими на Него, на нашего Господа. И чтобы нам и в нашей жизни были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Для нашего общего назидания мы прочитаем с вами место Священного Писания. Книга пророка Амоса, 7 глава, 7 и 8 стих. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему». Вот такое место Священного Писания нам Господь дарит для нашего размышления. Интересно, видение было: стоял Господь на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес у Бога. А все вы, братья и сестры, знакомы с этим инструментом отвес? Это шнурочка и груз там какой-то. А вот у Господа, заметьте, свинцовый. То есть этот груз свинцовый. А что не тяжий груз, то отвес точнее показывает. Вот когда строили вот этот дом молитвенный, и, наверное, братья пользовались отвесом. И вот если легкий отвес, и строить будешь во время ветра сильного, то точно не построишь, потому что его будет ветром относить. А у Бога свинцовый отвес. Теперь мы читаем с вами второе место Священного Писания. Это записано книга пророка Захарии в 4 главе, в 10 стихе. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля?» Тоже отвес. Строительный отвес. И народ смотрит, не на Зарававеля смотрит, а на отвес смотрят. Смотрят на отвес. Дорогие братья и сестры, вы можете сказать, что Николай Семенович, зачем вот напоминать про отвес? Что мы, строители, что ли? Тогда я читаю третье место Священного Писания. Это записано 1 Коринфянам, 3 глава, 10 стих. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Это говорит апостол Павел. И оказывается, что мы с вами являемся все строителями. Строителями духовной постройки. Ну, когда строят какое-то здание, там необходим нужен отвес, а в духовной-то постройке что это за отвес? Что это за отвес в духовной постройке? А? Да. Вот это, братья и сестры, то, что в руках у меня Библия, вот это отвес. Это Божий отвес. И духовную постройку непременно нужно строить вот по этому отвесу. Бывает такое, вот кто-то из каменщиков ложит какое-то здание, там помещение, подходит к нему и говорят: «А чего у тебя углы все кривые, стены тоже все кривые?» А он говорит: «А я без отвеса делал, на глаз». На глаз. А на глаз, какой бы опытный ни был, все-таки не сложит так. Криво будет. Криво будет. А теперь вот хочу напомнить о наших прародителях, как Господь сотворил человеков, Адама, Еву, и дал им отвес. Дал отвес им. Это записано Бытие, 2 глава, с 8 стиха. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». А потом читаем: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот тебе отвес. Все вкушай, а вот это не вкушай, не надо. Ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Поступай, Адам, по этому отвесу божественному». Теперь читаем такие слова. Это в 3 главе Бытия. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как она постройку начала? По отвесу или на глаз? А? «И увидела жена, и начала постройку». На глаз сделала, да, братья и сестры? А как постройка получилась? Хорошая? Плохая. И распространилась на все человечество, и эта беда распространилась. Вот что значит поступать не по отвесу Господню. Также мы можем приводить и другие примеры, там, как Саулу было указание такое: «Иди в Галгал и жди там меня 7 дней, как приду, принесем там в жертву, вот, делай так». А потом не идет пророк, и он глядит, народ разбегается. И начал сам приносить всесожжения. Не по отвесу Господню. И когда пророк пришел, Вот он говорит, я увидел, народ стал разбегаться. И начал постройку, и тоже не по отвесу, а на глаз. И Господь ему через пророка говорит, ныне Господь бы упрочил царствование твое, а теперь не устоять царствованию твоему. Сделал на глаз. Поэтому, дорогие друзья, Господь нам напоминает вот такую мысль. А если мы зададим вопрос, а в семейной жизни муж, жена, дети, а там отвес нужен или нет? Чтобы жизнь в семье была по отвесу Господню. И Господь говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Это отвес Господний. Любите своих жен. От сердца любите их, от сердца. И не будьте к ним суровы. Это по отвесу Господню. Но бывает, что что-то какое-то неустройство в семейной жизни. Причина какая? Что за причина? А там где-то не по отвесу поступают. Не по отвесу. Или жена не повинуется мужу, или муж не любит жену свою от полного сердца, и трение пошло, и раздоры. Только по той причине нету устройства в семейной жизни, что не по отвесу Господню поступай. А как только начни поступать по отвесу Господню, все восстанавливается, все становится хорошим. Даже вот и для детей есть отвес. Для детей. Дети, повинуйтесь родителям. И для них отвес есть. И даже вот жизнь, церковная жизнь, и она должна быть по отвесу Господню. Как нам вести, как мы читаем в Священном Писании, такие слова? Послание к филиппийцам, 2 глава, 2 стих. Апостол Павел говорит, «То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Это вот жизнь, церковная жизнь детей Божьих, чтобы было у всех как одно сердце. Это по отвесу Божьему. Если будем так жить, так поступать, изливаться будет Божье благословение, потому что эта постройка будет по отвесу Господа нашего. А вот еще прочитаю одно место из Священного Писания. Это записано в послании Ефесянам в 3 главе, 9 стих. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Домостроительство тайны. Братья и сестры, мы прочитали, но смотри каждый, кто как строит. Смотри, или по отвесу Господню, или нет. А здесь вот написано, что домостроительство тайны. Хочу сказать, что все-таки домостроительство духовное, оно созидается в тайне. То, что мы посещаем собрание каждый раз, это не все. То, что молюсь в собрании, хорошо это не все. Это не все. А все-таки домостроительство идет в тайне. Вот бывает такое. Собрание кончается, и одна сестра берет веник и стоит, ждет, как все уйдут. Все уходят, и она начинает подметать. все подметает, убирает, убрала и пошла домой. Во второй раз так же поступает, в третий так же, и в четвертый, и в пятый, и в последующее время все так же поступает. И дети Божьи смотрят на нее и говорят между собой: какая жертвенная сестра, какая жертвенная. Все уходят, а она подметает, убирает, а потом идет домой. Скажу вам, братья и сестры, и это не все. И это не все. Домостроительство совершается в тайне. Она метет, и оценку все ей дают какую? Плохую или хорошую? Хорошую. А как она метет, никто не знает из людей. Никто не знает, это в тайне. Она метет и думает: таскать-то песок вас много, а подметать-то я одна. Это пред Богом. Это пред Богом. Домостроительство совершается в тайне. И знает только один Бог. Только один Бог знает об этом. Заметьте, братья и сестры, нынешнее вечернее служение, назидательное слово Господь нам дарит, Он продолжает освящение проводить. Он продолжает. Мы Ему вручили, мы Ему верили это святое служение Богу нашему. И Он теперь начинает проникать в самую глубину наших сердец. В самую глубину. Бывает такое. Одна сестра утром встала и думает: надо сходить в больницу. Там сестра лежит, больная. Надо ее посетить. Собирает узелочек, какой-то подарочек. И идет. А навстречу ей встречается другая сестра. Встретились. Говорит: ты куда ходила? Я ходила, говорит, вот в магазин хлебушка купила. А ты куда идешь? А я иду в больницу посетить сестру больную. Поговорили немного и разошлись. И когда они разошлись, то эта сестра, которая несет хлебушек, и рассуждает сама в себе: как я не такова, как я не похожа на мою сестру, которая от утреннего раннего часа заботится о сестре больной, идет ее посетить, а я о себе забочусь, хлебушка несу. Идет, обсуждает себя и хорошую оценку дает той сестре. Хорошую оценку. Да и мы с вами все, наверное, не скажем, что сестра поступает плохо, что она пошла посетить больную сестру. И Господь говорит: я был в больнице, и вы не посетили меня. Значит, в лице вот этой сестры Бога посещает. И вот она идет, эта сестра, посетить сестру свою больную. Скажу вам, братья и сестры, и это не все. Идет посещать, а что она помышляет? Никто из людей не знает. Никто. И знает только один Бог. Она идет и мыслит. Вот сегодня одна сестра лежит в больнице, а завтра еще две лягут. Вот и ходи их посещай, да гостинца неси, а все дорогое. Это для Бога. Это для Бога. И великий Бог проникает в наши сердца, чтобы мы в своей жизни вот так не могли поступать. на всякую истину. Также бывает такое, друзья. Вот болеет сестра долгое время, а другая сестра за ней ухаживает, за этой больной сестрой. А за больной ухаживать непросто. Кто испытал, тот знает. Там трудно угодить на нее, на больную-то. И поворотить ты ее, начинаешь поворачивать, никак не угодишь. Вот. Стон, потому что все больно. Надо покормить, надо помыть, надо повернуть на другой бок. Там пролежни появляются. Трудное это служение. И вот сестра ухаживает за сестрой. Год ухаживает, второй год ухаживает, третий год ухаживает. У нас вот одна сестра болела 8 лет. 8 лет. Сколько ухода надо, как много. И вот, которая сестра ухаживает, эти годы, скажем, хоть 3 года ухаживает уже, как мы ей характеристику, какую дадим, брать сестры, хорошую или плохую? Хорошую. Но как она ухаживает за больной сестрой, никто не знает. Никто не знает. Это в тайне делается. В тайне. Только один Бог знает, как она ухаживает за ней. И вот идет эта сестра, которая ухаживает утром к этой больной, отворяет комнатку, где лежит больная, глядит и говорит: все дышит. Скоро, что ли, кончатся мои мучения? Скоро, что ли, все дышит. Мне лично подходила одна сестра, говорила: я ухаживаю и ропщу. И ропщу. И домостроительство, братья и сестры, оно совершается в тайне. Пред Богом оно совершается. Бывает такое: брат имеет свою машину. Ездит на своей машине. Собрание кончается, он подходит там к сестре, к старушке. Говорит: иди в мою машину садись, я вас отвезу. Другую приглашает, третью, четвертую, сажает их в машину и везет их по домам. Развез. Во второй раз опять он приглашает. В третий раз тоже. И так многократно. И какую ему оценку дадут верующие? Хорошую, да? Как заботится он о старцах, развозит по домам. Да. Но скажу вам, и это не все. И это не все. Везет их. А что он думает, никто не знает. Никто, только Бог знает. Он везет и думает: уселись. И больше им ничего не надо. А здесь и дорога-то плохая, машину бью, и бензин-то дорогой. Это пред Богом. Однажды везет нас один брат, и я это рассказываю. Говорю: брат, а ты чего помышляешь? Тоже так, что уселись? Вот. Хорошо, если он совершает служение не как для человеков, а как для Господа. Как для тех усталых, изнемогших старушечек, посадил их и такое уважение делает, подвезет к квартире. Слази, сестра, как она рада, как она благодарит Бога. И если и он благодарит Бога, это хорошо. Но бывает вот и такое. Поэтому, дорогие друзья, наш великий Бог, который продолжает служение, которое мы отдали в распоряжение Его, и Он проникает в глубину наших сердец, чтобы у нас такого не произошло. чтобы не произошло такого состояния, что делали бы что-то и роптали. Этого не должно. Я даже однажды с проповеди касался все других, а потом говорю: а вот, братья и сестры, у нас служение какое с братом. Нам с утра нужно вставать и нужно участвовать в собеседовании. Нужно выслушать, нужно что-то сказать. И до вечера. А вечером вот еще проводить служение. И вы можете посмотреть на наше служение и сказать: Господи, дай им силы. Как много надо сил. Вот какое у них служение. И если я это делаю не как для человеков, а как для Господа, то слава Богу. А если я буду участвовать на собеседовании, а сам мыслить, наделали вы тут делов, а я тут разбираюсь с вами. Сохранил бы Господь от такого состояния. Сохранил бы Господь. Поэтому слава Богу, что великий Бог сегодня проникает в глубину наших сердец. Человек смотрит на лицо и оценку хорошую дает, да? А Господь смотрит на сердце, на сердце. Вот что на сердце у нас, что на сердце. Вот сидим здесь сейчас многие в собрании. А кто что мыслит, не знаем. Сидим рядом, но не знаем. Вот. Может, кто-то помышляет, особенно вот когда весной, сидит в собрании, проповедник говорит проповедь, она размышляет, да. Вот 2 часа здесь пробуду, да, на дорогу, 3 часа. Какую бы грядку я скопала в огороде? Или бывает такое. У нас вот служение в четверг и в пятницу. И одна сестра размышляет, что накопилось белья много стирать, а надо вот в четверг идти в собрание и в пятницу. И она говорит: нет, я сегодня не пойду в четверг, а уж в пятницу пойду, а в четверг постираю. Стирает, все развесило, все у нее хорошо. А другая сестра размышляет по-другому. Я пойду и в четверг, и в пятницу, а приду с собрания, буду стирать. Поздней ночью постираю. Вот заметьте. И в пятницу они приходят обе. Обе пришли. Одна пришла от нечего делать, все сделала в четверг. А другая после этого собрания в пятницу стирать будет до полночи или дольше. И вот домостроительство, оно созидается в тайне. В тайне. Все это открыто пред нашим Богом. Поэтому дал бы Господь вот нам, чтобы поистине поступать так, по Духу Господню, по Духу Божию. А за эти труды, которые Господь совершает в этой поместной церкви освящения, и Он проникает в глубину каждого сердца, чтобы направить на всякую истину, мы будем благодарить нашего Господа в молитвах наших, больше будем прославлять Его великое и вечно благословенное имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.